«Теперь тебе живется, в общем-то, хорошо», — сказала она. «Танцы идут тебе на пользу. Кто месяц тебя не видел, не узнал бы тебя». «Да», — признался я, — «мне уже много лет не жилось так хорошо. Это все благодаря тебе, Гермина». «О, а не благодаря ли твоей прекрасной Марии?» «Нет, ведь и ее подарила мне ты. Она чудесная. Она та возлюбленная, которая была нужна тебе, степной волк. Красивая, молодая, всегда в хорошем настроении, очень умная в любви и доступная не каждый день. Если бы тебе не приходилось делить ее с другими, если бы она не была у тебя всегда лишь мимолетной гостьей, так хорошо не получилось бы». «Да, я должен был признать и это». «Значит, теперь у тебя есть, собственно, все, что тебе нужно?» «Нет, Гермина, это не так. У меня есть что-то прекрасное и прелестное, большая радость, великое утешение. Я прямо-таки счастлив. Ну вот, что же ты еще хочешь?» «Я хочу большего. Я недоволен тем, что я счастлив. Я для этого не создан. Это не мое призвание. Мое призвание в противоположном». «Значит, в том, чтобы быть несчастным?» «Ну, этого-то у тебя хватало и прежде. Помнишь, когда ты из-за бритвы не мог вернуться домой?» «Нет, Гермина, не в том дело. Верно, тогда я был очень несчастен. Но это было глупое несчастье, неплодотворное». «Почему же?» «Потому что иначе у меня не было бы этого страха перед смертью, который я ведь желал. Несчастье, которое мне нужно и о котором я тоскую, другого рода. Оно таково, что позволит мне страдать с жадностью и умереть с наслаждением». «Вот какого несчастья или счастья я жду». «Я понимаю тебя. В этом мы брат и сестра. Но почему ты против того счастья, которое нашел теперь с Марией? Почему ты недоволен?» «Я ничего не имею против этого счастья. Нет, я люблю его. Я благодарен ему. Оно прекрасно, как солнечный день среди дождливого лета. Но я чувствую, что оно недолговечно. Это счастье тоже неплодотворно. Оно делает довольным, но быть довольным — это не по мне. Оно усыпляет степного волка, делает его сытым. Но это не то счастье, чтобы от него умереть». «А умереть, значит, нужно, степной волк?» «По-моему, да. Я очень доволен своим счастьем. Я способен еще долго его выносить. Но когда мое счастье оставляет мне час-другой, чтобы очутиться в прежней жизни, очнуться и затосковать, вся моя тоска направлена не на то, чтобы навсегда удержать это счастье, а на то, чтобы снова страдать, только прекраснее и менее жалко, чем прежде. Я тоскую о страданиях, которые дали бы мне готовность умереть». Гермина нежно посмотрела мне в глаза тем темным взглядом, что иногда появляется у нее так внезапно. Великолепные, страшные глаза. Медленно, подбирая каждое слово отдельно, она сказала так тихо, что я должен был напрячься, чтобы это расслышать. «Сегодня я хочу сказать тебе кое-что, нечто такое, что давно знаю, да и ты это уже знаешь, но еще, может быть, себе не сказал. Я скажу тебе сейчас, что я знаю о себе и о тебе и про нашу судьбу. Ты, Гарри, был художником и мыслителем, человеком, исполненным радости и веры. Ты всегда стремился к великому и вечному, никогда не довольствовался красивым и малым. Но чем больше будила тебя жизнь, чем больше возвращала она тебя к тебе самому, тем больше становилась твоя беда, тем глубже, по самое горло, погружался ты в страдания, страх и отчаяние, и все то прекрасное и святое, что ты когда-то знал, любил, чтил, вся твоя прежняя вера в людей и в наше высокое назначение, все это нисколько не помогло тебе, потеряло цену, разбилось вдребезги. Твоей вере стало нечем дышать, а удушье — жесткая разновидность смерти. Это правильно, Гарри? Это действительно твоя судьба? Я кивал, кивал, кивал головой. У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача. Ты был готов к подвигам, страданиям и жертвам. А потом ты постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого, что жизнь — это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская комната, где вполне довольствуются едой и питьем, кофе и вязанием чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтение к великим поэтам или почтение к святым, тот дурак и Дон Кихот, вот так. И со мной было то же самое, друг мой. Я была девочкой с хорошими задатками, созданной для того, чтобы жить по высокому образцу, предъявлять к себе высокие требования, выполнять достойные задачи. Я могла взять на себя большой жребий, быть женой короля, возлюбленной революционера, сестрой гения, матерью мученика. А жизнь только и позволила мне стать куртизанкой более или менее хорошего вкуса. Да и это далось мне с великим трудом. Вот как случилось со мной. Одно время я была безутешна и долго искала вину в самой себе. Ведь жизнь, думала я, в общем-то, всегда права. И если жизнь посмеялась над моими мечтаниями, значит, думала я, мои мечты были глупы, неправы. Но это не помогало. А поскольку у меня были хорошие глаза и уши, да и некоторое любопытство тоже, я стала присматриваться к так называемой жизни, к своим знакомым и соседям, к более чем 50 людей и судеб. И тут я увидела, Гарри, мои мечты были правы 1000 раз правы, так же, как и твои. А жизнь, а действительность была не права. Если такой женщине, как я, оставалось либо убого и бессмысленно стареть за пишущей машинкой на службе у какого-нибудь добытчика денег, или ради его денег выйти за него замуж, либо стать чем-то вроде проститутки, то это было так же неправильно, как и то, что такой человек, как ты, должен в одиночестве, в робости, в отчаянии хвататься за бритву. Моя беда была, может быть, более материальной и моральной, твоя более духовной, но путь был один и тот же. Думаешь, мне непонятны твой страх перед фокстротом, твое отвращение к барам и танцзалам, твоя брезгливая неприязнь к джазовой музыке и ко всей этой ерунде? Нет, они мне слишком понятны. И точно так же понятны твое отвращение к политике, твоя печаль по поводу болтовни и безответственной возни партий, прессы, твое отчаяние по поводу войны и той, что была, и той, что будет, по поводу нынешней манеры думать, читать, строить, делать музыку, праздновать праздники, получать образование. Ты прав, степной волк, 1000 раз прав, и все же тебе не миновать гибели. Ты слишком требователен и голоден для этого простого, ленивого, непритязательного сегодняшнего мира. Он отбросит тебя. У тебя на одно измерение больше, чем ему нужно. Кто хочет сегодня жить и радоваться жизни, тому нельзя быть таким человеком, как ты и я. Кто требует вместо пеликанья музыки, вместо удовольствия радости, вместо баловства настоящей страсти, Для того этот славный наш мир не родина.